Осенью, когда Александр II уехал в Ливадию, И.К. собрал уже достаточно динамита, чтобы уничтожить императорский поезд. План был прост и безупречен. Александр II мог вернуться в Петербург только двумя путями. Путь первый — морем через Одессу, оттуда поездом в Москву и в Петербург. И путь второй — из Ливадии в каретах до Симферополя, из Симферополя в Москву и далее в Петербург по железной дороге. Во втором случае он должен был проезжать через маленький городок Александровск. Итак, Одесса, Александровск, Москва. Этот треугольник перекрывал все возможные пути возвращения царя в Петербург. Приговоренный император непременно должен будет миновать один из этих пунктов. Динамит и был распределен между этими тремя городами — Одесса, Александровск, Москва. И в каждом из этих городов, под полотном железной дороги, царский поезд должны были ожидать динамитные засады. Короче, царь должен был погибнуть при любом маршруте. И члены народной воли отправились развозить смертоносные подарочки царю. В сентябре 1879 года в Одессу приехала Вера Фигнер с первой партией динамита. За ней с грузом взрывчатки прибыл сам Николай Кибальчич. Изобразив супружескую пару, необычайно интеллигентный Кибальчич и сероглазая красавица Фигнер сняли квартиру на престижной Екатерининской улице. Туда же вскоре прибыл знакомый нам Фроленко. И троица занялась своим опаснейшим делом, изготовляли запалы, сушили пироксилин, проверяли аппараты для взрыва. Динамит был необычайно чувствителен и часто при работе самовзрывался, унося на тот свет динамитчиков. Динамитчики — так они теперь назывались. Это было новое слово нового времени. Вскоре заряды были готовы. Осталось самое трудное — пристроить их на пути царского поезда. Вера Фигнер отправляется к барону Унгерн-Штернбергу, зятю одесского генерал-губернатора графа Тотлебена. Безукоризненные манеры великосветской дамы сразу пленили барона. Фигнер попросила устроить на работу железнодорожным сторожем своего слугу, которому врачи прописали жить на природе в связи с болезнью легких. Барон был в восторге от того, что может помочь благородной красавице. И он пишет рекомендательную записку начальнику дистанции Одесской железной дороги оказать всяческое содействие. Так у местечка Гнилякова под Одессой появился новый железнодорожный сторож. Эту роль отлично исполнял Михаил Фроленко с его лицом типичного простолюдина. Но вся работа в Одессе оказалась напрасной. В Симферополе в это время находился агент-народоволец Пресняков. Ему была поручена разведка. В свои 23 года Пресняков успел побывать под арестом, бежать из-под стражи, пожить за границей в эмиграции. Но террор в России для молодого революционера оказался притягательней, чем веселый Париж и богатый Лондон. Пресняков сообщает в Одессу шифрованной телеграммой, что государь через Одессу не поедет, царь выезжает из Симферополя. Теперь поезд государя должен был проехать через Александровск и Москву. Но и там его уже ждали. Подкоп в Александровске. В Александровске покушение готовила группа террористов, возглавляемая Андреем Желябовым. Желябов изображал купца, приехавшего в Александровск построить кожевенный завод. Для этого Желябов и купил участок земли, конечно же, рядом с железнодорожными путями. Причем в том месте, где железная дорога проходила по высокой насыпи, все было задумано исключительно кроваво.